בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат мевурах лекол эхад. Благословенного шаббата каждому. והיום אנחנו נמשיך לעשות תיקונים קטנים. Сегодня мы продолжим делать небольшие исправления. והסיבה שגורמת לעשות את זה, זה הלימודים שאנחנו שומעים משם ומפה. И причина, почему мы делаем небольшие эти уточнения, потому что мы слышим учение тут, там. ועל מה שהיום אני מתכנן לדבר, זה גם שמעתי מכמה מקורות. Сегодня то, о чем я буду говорить, я слышал от некоторых источников. ולדעתי זה נובע מרקע היהודים דתיים. На мой взгляд, это исходит из сферы иудейской, религиозной. אבל מה שאני רואה שזה גם הולך לשטח יהודים משיחים והם תופסים את הדעה. Но я вижу, что это мнение распространяется также на мессианских евреев, и они его принимают. ואני חושב שאנחנו כן צריכים לעשות תיקונים כאלו כדי לתת איזון נכון לתוך הלימוד של היהודים משיחים. И я считаю, что мы должны делать такие исправления и уточнения, потому что это не должно попадать в учение мессианского иудаизма. היום אנחנו נחקור יחד מילה רואה. Сегодня мы вместе изучим слово רואה, пастор. כי גם בתיווכים היה לי את זה, ואומרים לנו, אתם נוצרים, ואתם אומרים לעצמכם שאתם פסטורים. И также в беседе с религиозными я слышал такое, что вы говорите о себе, что вы христиане, так как вы говорите, что вы пастора. ואמרתי, כן, אבל זה דעה יהודית לחלוטין, זה תפיסה תנכית. Я говорю, да, но это полностью библейское понимание. והבן אדם מתחיל לצחוק ולומר לי, תשמע, זה לא תנכי לגמרי. И человек начинает смеяться и говорит, на самом деле такого нет в Танахе. ועכשיו אני רוצה מספר בראשית להראות לנו, ולא הכל, כמה מקומות שבהם מדובר על התפקיד של הרועה, רועה צאן, רועה עדר. И поэтому сейчас я хочу посмотреть с вами от книги Бытия несколько мест, даже не все места, в которых написано, что пастырь – это человек, который пасет овец. ובורא העולם קורא לעצמו שהוא גם רועה צאן. И сам Творец о себе говорит, что он пастырь для овец. אז אם מישהו רוצה לטעון שזה תפיסה הנוצרי, זאת אומרת שנצרות התחיל מגן עדן. Если кто-то хочет сказать, что это понимание христианское, получается, христианство началось с Эдемского сада. Кимат миган Эден. Почти оттуда. Ки Адам решен, что כתוב עליו שהוא היה רועה צאן, זה היה הבל. ואנחנו נפתח עכשיו ספר בראשית, פרק ד'. Потому что первый человек, о котором написано, что он был пастырь для овец, это Авель. Мы откроем Бытие, 4 глава. אישיות של ההבל הוא נותן לנו גם תמונה שרומזת על המשיח שצריך לבוא בעתיד. И картина, которую мы здесь видим, Авель, он нам также символизирует Мессию, который должен в будущем будет прийти. ספר בראשית, פרק ד', פסוק 2. Книга Бытие, 4 глава, 2 стих. ותוסף ללדת את אחיו, את אבל. והיה אבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. אבל מה שמאוד מאוד לי מעניין, שהרמז מאוד חזק אנחנו מוצאים בפסוק 3. Но то, что для меня очень интересно, что намек мы находим в третьем стихе. מתחיל פסוק ככה, והיה מקץ ימים. Начинается стих так, спустя несколько времени. ברוסית כתוב В русском переводе написано «спустя какое-то время». А в иврите катув «Веая микец ямим». И на тире. «Веяги микец ямим». И будет в конце времени. Айом анахну умрим маза акец ямим. Сегодня что мы говорим, последнее время или в конце времени? Ремез анахну муциим аля машех байшиют шел эвель. И намек на образ Мессии мы находим в образе Авеля. Шу гаме яруэцон. Мессия также будет пастырь овцам. Ше ахим гам яргуоту. Что братья его также убьют. Лама? Почему? Без сиба. Из-за какой причины? Ма сиба ше Каин араг эт Эвель. В чем причина, по которой убил Каин Авеля? Кина. Зависть. Катув баегерит решона би Йоханан. Написано в первом послании Иоанна. Ото адавар катув бабрит хадаша. То же самое написано в Новом Завете. Лава масру эт Йешуа лиядей ромим. Почему Йешуа дали римлянам? Катув бигляла кина. Написано из зависти. Катув яшар каха. Прямо так и написано. Ле бесура альпи мати. Это Евангелие от Матфея. כשאנחנו קוראים עברית, תראו איזה רמזים חזקים, ויהי מקץ ימים. איפה קץ ימים? רק עכשיו יצאו מגן עדן, על מה מדובר? זה רמז מאוד חזק לעתיד הרחוק. И в оригинале очень сильно сказано, потому что только началось человечество, какой конец времени, только начали жить, но написано в конце времени. אבל לאבל זה כבר היה קץ ימים. Но для Авеля, конечно, это уже было его последнее время. נכון? Так. ועל משיח אנחנו גם יודעים שהוא היה מוזבח לפני בריאת העולם. Мы также знаем, что Мессия пожертвовал собой еще до сотворения мира. אז קץ ימים זה מילה מאוד חזקה ומביאה אותנו ממש לסוף של היסטוריה הדור הנשי. Поэтому это словосочетание «в конце времен», оно сразу нас переносит в конец истории человечества всего. Я понимаю, что мозг, который привык мыслить по-русски, русскими категориями, сейчас просто сваривается. Но все пророчества в Писании, נכתב בעבר. Они написаны в прошлом времени. הנבואה זה מה שצריך להיות בעתיד. Пророчество, оно говорит о будущем. אבל כל שם פועל נכתב בעבר. Но все глаголы написаны в прошлом времени. גם פה, ויהי. И также здесь, и было. עוד לא, אבל כן. Еще как бы не произошло это событие, но уже оно как бы произошло. Берешит. Давайте продвинемся. Бытие. 49. 49 глава. Мемтет. Пасук 24. 24 стих. אני לקחתי כמה פסוקים ומקומות איפה שנכתב מילה רואה. Я взял несколько мест, где написано слово רואה, то есть пастырь. Де להראות שזה מילה תנכי לגמרי. Чтобы показать, что это полностью תנכическое слово. פסוק 24. ותשב ביתן קשתו. ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב. משם רואה אבן ישראל. אמן. Но твердо остался лук его, и крепки мышцы его от рук мощного Бога Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. Аминь. Амен. על מי זה מדובר? О ком здесь идет речь? מה זו הנבואה הזאת? О ком это пророчество? על המשיח, בטוח. משם רואה. Мишам Роэ. Точно, это пророчество говорит о Мессии. Оттуда пастырь. Из этого корня. Мияков. Яковлева. Яков, Йосеф, Яков, Иосиф, это является корнем. После этого в Исаии пишется, от корня его расцветет. Нахон? Так? Аз катув мишам роэ. Оттуда пастырь написано. Везе медубар аль Машиах. Речь идет о Мессии. Вемият катув эвен Исраэль. И сразу же написано твердыня Израилева. Масто мерет эвен Исраэль. Камень. Израилев, что это значит? Кама псуким ани роце гам лакахат ахшав, везе зе меот мадгим ли. Я хочу сейчас зачитать несколько стихов, и меня это просто очень вдохновляет. Ишаяху. Это Исаия книга. Кодем коль перек хет, пасук 14. 8 глава, 14 стих. עכשיו אנחנו עושים כאילו צד הצידה כדי לחקור מילה אבן. מה זו האבן? כי אבן זה גם שייך לרועה. Сейчас мы сделаем небольшое отступление и изучим слово камень, потому что там два слова вместе написаны. ורועה, הוא אמור להיות כאבן, כמישהו שאפשר להישען עליו, מישהו חזק, и пастырь, он должен быть как камень, тот, на кого можно положиться, сильный. Чтобы все овцы, они могли надеяться на него. Нахон? Так или нет? Пасук 14. 14 стих. Ве-а-я, шув пам кату, ве-а-я. И опять в прошедшем времени написано «и было». Ле-мигдаш, уле-эвен негев, уле-цур михшоль. לשני ביתי ישראל, לפח ולמוקש ליושב ירושלים. Амен. В русском опять будущее написано, но на иврите прошедшее. И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. Амен. Зато мерича мила эвен бапируш мефарешет лану את מילה רואה. То есть слово камень, оно показывает нам также характеристику слова пастырь. Нахон. Уе ленегев. Он будет освящением. Эвен негев. Ло. מוקדש זה קודם כל, והיה מוקדש. הוא יהיה מוקדש מאלוהים, אבל לאנשים הוא יהיה לנגב, נגפה. Он будет освящен Богом, посвящен Богом, но для людей он будет камнем преткновения. וצור למכשול. И скалою соблазна. צור ואבן זה שני מילים שהולכים יחד בתנך. Скала и камень – это два слова, которые вместе идут в Танахе. И написано, и он будет преткновением. От пасук ехат. Еще один стих. Кав хет ахшав. Ишаяху кав хет. Это книга Исаии, 28 глава. Пасук 16. 16 стих. Лахен ку амар Адонай השם אינני איסד בציון אבן. אבן בוחן פינת יקרת מוסד מוסד המאמין לו יחיש. אמן. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Аминь. Аминь. נבואה על משיח, נכון? Пророчество о Мессии, правильно? אז אם אנחנו מקשרים יחד, если мы вместе связываем הגדרות האלו, эти все характеристики, ששייכות לאבן, אבל זה קשור לרועה, כמובן שרועה הוא גם אבן, כי כתוב ככה בספר בראשית. Если мы связываем вместе слова о камне и характеристики скалы и камня вместе с пастырем, так как это два слова, которые вместе написаны в книге «Бытие», внутренность пастыря, его характер, он как скала, крепкий, сильный. Такой наш Мессия. Вишама Бабережит Нихтав Мимену Роэ Эвен Исраэль. И в книге Бытия написано, оттуда от него пастырь скала Израиля. Стомерече Роэ Исраэль. Это значит, что пастырь Израиля, он как камень. Но мы знаем, что он стал камнем преткновения и скалой соблазна. Также здесь, в 28 главе книги Исаии. Но Отец наш Небесный говорит о том, что это основополагающий камень на Сионе. И тот, кто верит в него, не постыдится. Аминь. Также еще одно очень сильное место, это книга Псалмов. Каф Юд Хет, Куф Юд Хет. 100 Берусит зе Меашвайсре. 117 в русском переводе. Кен. Беврит куф юд хет. На иврите это 118. Кета. Часть мы прочитаем. Мипасук Чайсре. С 19 стиха. Питхули шаре цедек. Аво бам, оде Адонай. Зе хашар ле Адонай, цадиким яво убо. Одеха ки анитани ве тиели ли Иешуа. Эвен масу хабоним, айта ли рош пина. Меет Адонай айта зод, היא נפלאות בעינינו. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיע אנא. אנא אדוני הצליחה נא. ברוך הבא בשם אדוני. ברכנוכם מבית אדוני. אמן. אמן. איזה כתב מדהים, מפסוק 19. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и. О Господи, спаси же, о Господи, поспешествуй же. Благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господня. Аминь. Амен, аллилуйя. Аллилуйя. Зе хазак меод, ани акшав килу... Очень сильное слово здесь. Я холит поцец ми бивни. Меня прямо внутри все переполняет, читая эти стихи. Эвен маасу абоним. Камень, который отвергли строители. Вахарках макатув. Анна Адонай Ошиана. Что потом написано? Господи, спаси нас. Анна Адонай Ацлихана. Господи, помоги нам. Ве Баруха Ба Бешем Адонай. И благословен грядущий во имя Господне. Зе кетув аль Роэ, ше ху беэцем Эвен Исраэль. Это написано о пастыре, который является камнем Израиля. Ки еш по мила Эвен, зе мила Мафтехи. Здесь есть ключевое слово камень. Все это написано о пастыре. Роэ Исраэль. Пастырь Израиля. Вмаасу хабоним? А что сделали строители? Маасу. Они отвергли. אבל הוא ראש פינה. Но именно он есть камень краеугольный. Когда Иешуа нихнас в Иерусалим, маю умрим ло? В тот момент, когда Иешуа зашел в Иерусалим, что ему сказали? Ана Донай, Ошиана, нахон? Господи, спаси нас. Аю мы набрим бамилим мя тилим. Говорили ему словами из псалмов. Уруэ, Израиль. Он пастор Израиля. Векамуван, руэ, Израиль, век כל המאמין בו, כל העולם. И, конечно же, Израиля и всех верующих в него. זאת אומרת שהמילה רואה и תנחי לחלוטין. Это говорит о том, что слово пастырь и понятие это полностью библейское. מעבר לזה אני רוצה לומר שברגע שאנחנו קוראים ברית חדשה, Кроме того, хочу добавить, что когда мы читаем Новый Завет, когда мы читаем и читаем пастырь, пастырь общины или пастырь овцам, мы должны помнить, что на тот момент Новый Завет еще не существовал как собрание книг или собрание собрано в одно целое, как в Новый Завет. וכל המילה שנכתיבה שמה היא מתבססת על התנך ולא על משהו אחר. Поэтому все, что написано в Новом Завете, оно базируется на основании Ветхого Завета. כל ההבנה, כל הידע. Все понимания, все знания. מבוסס רק על כתבי הקודש שנקראים תנך. Оно основано только на священных писаниях, которые называются Танахом. מעבר לזה, יותר מזה. Кроме этого, более גם того. גם תנך הפך להיות קנה רק במאה השנייה. Также сам תנך только в первом веке получил свою... во втором веке только получил свою канонизацию. כן. זאת אומרת שהיו עוד ספרים מסביב были еще книги вокруг, на которых это основано. Например, как книга Еноха, которая не вошла в канон священных писаний. Но в Новом Завете мы видим упоминание об этой книге, как написано в книге святого Еноха. נכון? Так? עכשיו, אנחנו פשוט צריכים להבין רקע של, של הזמן, של הקטע, מתי הכל מתחיל, מתי הכל Поэтому для нас важно иметь глобально всю картину у себя в голове, чтобы видеть, что когда начиналось и что откуда происходит. ולא להסתבך עם זה. И четко это понимать и не путаться. עכשיו, כל דבר שנכתב בברית חדשה, וכמה יש, אני אפילו היום לא מרים את הפסוקים מהברית חדשה. И столько еще есть много мест писания из Нового Завета, которые мы даже сегодня не будем зачитывать. אבל אנחנו יודעים. Но о которых мы помним и знаем. שרואה צאן, הוא נכנס דרך הדלת, לא עוקף הגדר. Что пастырь овцам, он заходит через дверь, он не перелазит через забор. נכון? Так? שהוא רואה אמיתי, הוא מוכן למות עבור עדר שלו. Что истинный пастырь, он готов умереть за своих овец. נכון? זה הכל נכתב בברית חדשה. Это все из Нового Завета. מאיפה זה? Но откуда это? מלך הדוד, מה הוא אמר? Царь Давид что сказал? אני מקדים קצת, אבל אנחנו עוד מעט נבוא גם לתהילים האלו. Сейчас мы зачитаем скоро также этот псалом. אבל הוא היה רודף עבור דוב, עבור אריה, הורג אותם ולוקח את הכבשה מהשיניו. Царь Давид, он гнался за волком, за медведем, за львом, и он убивал этого зверя и забирал свою овцу. נכון? Так? הוא היה רואה. Он был истинным пастырем. אבל הוא לא היה נוצרי, זה בטוח. Но он не был христианином, это точно. אני אפילו שמעתי שאיוב הוא היה נוצרי טוב. Я даже слышал о том, что Иов был хорошим христианином. זה היה התגלות בשבילי. Для меня это было откровением. מארצות הברית, ככה חושבים צעירים. Таким откровением молодежи из Америки. Сефер Ишайяху, אנחנו ממשיכים לחקור יחד. Сефер Ишайяху. Книга Исаии, мы продолжаем вместе с вами изучать. Перек Ламтет. Слыха Мем. Перек Мем. Сороковая глава. Кероэ 11. Пасук 11. 11 стих. Кероэ Эдро Ирэ. Безроо и кабец тлаим увехако иса. Алет и нахель. Амен. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Аминь. Амен. Аль ми за катув? О ком здесь написано? Ма за катув аль бен адам? О человеке написано? Мизе. Кто это? Нахон. Боре олам. Творец, правильно. Ухсав пунели Исраэль бамилим. Он сейчас обращается к Израилю со словом. Вумер. И говорит. Кируэ эдро. Как пасущий стадо свое. Ка эдер зе шело. Потому что Израиль это его стадо. Исраэль зе ацон шело. Израиль это его овцы. ואבינו שבשמיים הוא אומר על עצמו ואני רואה כל הצאן הזה. И отец небесный себе говорит, что я пастырь всем этим овцам. Ирмияху. Книга пророка Иеремии. 49. 49 глава. Пасук 19. 19 стих. תקריא זה ברוסית, בבקשה, כי אותו פסוק, אותו דבר, מילה למילה, אני לא יודע איך בסוף, בעברית זה אותו המילים, בפרק נון, 44. То же самое мы встречаем в 44 главе. פרק נון. В 50 главе, 44 стих, книги Иеремии. כן. Книги Иеремии. אותו דבר, אבל עכשיו 49, 19. То же слово, но сейчас мы зачитаем 40... 49 главы, 19 стих. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня, и какой пастырь противостанет мне? Аминь. Аминь. Готов. ומי זה רואה אשר יעמוד לפניי? И написано, кто этот пастырь, который противостоит мне? למה כתוב ככה? Почему так написано? כי יש גם פסוקים שאומרים אתם רואים שדואגים רק לעצמכם. Потому что есть стих, который говорит, что вы пастыря, которые заботитесь только о себе. אז אלוהים אומר יש לפחות אחד רואה שיכול לעמוד מול הפניי. Поэтому Бог говорит, есть только один пастырь, который может стоять пред лицом моим. Поэтому Бог и спрашивает, есть ли какой пастырь, который может противостоять мне? Конец стиха. Ламод лефанай. בעברית, כן, כשאנחנו קוראים, אפשר לחשוב ламод лефанай. כן, אחד יכול ламод лефанав, נכון. И на иврите написано «предстоять предо мной», то есть впереди встать. Ото пасук катув ба Иеремияху 50-44. Тот же стих мы читаем в 50 главе Иеремии, 44 стих. Ве-анахну оврив ле-сефер Тиелим. И мы переходим в книгу псалмов. Мизмор ле-Давид, кав гимель. 22 псалом Давида. כן, בעברית הוא 23. На иврите это 23 псалом. Русит кав бет. В русском переводе 22. Мизмор ле Давид. Адонай рои, ло эхсар. Псалом Давида. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давид митпалел ואומר Адонай. ופה כתוב י' ה' ו' ה' בעברית. Здесь написано Юдгей Вавгей, мой пастырь. Руи. Мой пастырь. Азма Элохиму Нуцри. Что, Бог он христианин? Ломаш маути нахон. Это не имеет никакого смысла, правильно? Это бихлаль ло юман. Невозможно в это даже поверить. Аз мичи туэн. Поэтому тот, кто утверждает, шемила руэ, что слово пастырь, о пастор, или пастор, за нацрут, это христианство, за ло нахон, это неправильно. Нацрут у ло яца ми маком рек, кодим коль. Во-первых, христианство не на пустом месте создалось или вышло. Роцим, ло роцим, увда, истории, ше нацрут у ифрах ала шоре шеле гадут. Это исторический факт, что христианство выросло на иудейском корне. Вебарур, ше кола, кола ткасим, кола тфисот, авру ми гадут, лешетаха нацрут. И понятно, что некоторые, все традиции, все церемонии, они перешли из иудаизма в христианство. Есть еще более глубокая проблема. Но сегодня мы не будем об этом говорить. И шафху амон кохот кеде леафрид кама шеотер рахок ягадут венацрут. Потому что после этого было приложено невероятное усилие, чтобы разделить как можно дальше, поставить иудаизм и христианство. И обе стороны сделали очень много работы для этого. Если бы то кто-то один копал, но дело в том, что копали оба, обе стороны. Поэтому эта пропасть, она в два раза глубже, чем могла бы быть. Но мы не боимся. Правильно? Потому что мы стоим на правде. На Танахе. И о чем здесь говорит пророк? Он говорит, что Боре Олам, Творец, керуе бешвило. Он для него как пастырь. Вепо у потех аколь. И здесь Давид все рассказывает. Кен. Омер, ше навши яшовев, пасук шалош. Подкрепляет душу мою. Да. Бено деше ярбицени. Это пасук штайм. Покоит меня на злачных пажитях. Убедюк умер килу кивса велугим уроя. Давид себя описывает, как будто бы он овечка, и Бог его пастырь. Веба пасук шлиши ешкета меод меаненет, шелё метургемет, кмошет килу яшар лерусит, сов шеля пасук. И в конце третьего стиха есть одно место, которое не полностью... Янхени бамаглей цедек лиман шмо. Которое переведено не полностью на русский язык, в русском переводе направляет меня на стези правды ради имени своего. Векан катув бобо. А если переводить с оригинала, то... Бемаглей цедек, стомерет маагал. Цедек. Маагал зе машу сагур, зе кмо табат. На кругах жизни или на кольце... На кольце правды, истины, то есть кольцо это что-то, что... Цадик, ему нихнас, литоха маагал, уло ахолацет, элогим уло нотен, лихводо, лишмокатув. Оно сплошное, то есть если праведник, он уже заходит в этот круг праведности, он уже не может оттуда выпасть случайно или уйти, Бог не позволит. Афилу осе таут, умашу. Даже если он сделал какую-то ошибку, он уже на круге этой истины, на круге правды. Ве Давид аса тауют. И Давид делал ошибки. Авалу омер бемаглей цедек. Но он говорит, на кругах праведности. Ата махзику ти, ата, ата. Ты держишь меня ради имени своего. Стомерет, че... Имя Элохим, он начинает этот процесс в нас, Это значит, что если Бог начинает какой-то процесс внутри нас, Он уже не оставит это просто так недоделанным. И здесь это очень сильно описано. И дальше уверен, что каждый на память знает этот псалом. ואנחנו רואים שדוד רואה את עצמו כחלק מאדרו. Мы видим, что Давид видит себя как овцу, частью паствы Божьей. Амен. Амин. עוד תהילים אחד. Еще один псалом. Пей. Это 80-й псалом. שני הפסוקים ראשונים. Два первых стиха. כן, ברוסית זה גם 80? אה, 79, לא? למנצח על שושנים. כן, כן. В русском переводе 79, на иврите кто читает 80. יש פה גם, כאילו, משהו מאוד מעניין. למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушаним Эдув, псалом Асафа. אבל בעברית כתוב עדות בוי, ויקה. Но на иврите написано начальнику над инструментом Шушаним свидетельство Асафу, для Асафа псалом. מעניין, נכון? Интересно, правда? אם אנחנו עכשיו לוקחים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Если мы сейчас вспомним, слушай Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. יש שם שני אותיות גדולות. תפתחו, את מי שיש עברית, תפתחו עכשיו. Две буквы, которые написаны крупнее. У кого עברית, откройте и посмотрите. שמע ישראל זה ספר דברים, פרק וו. Слушай, Израиль, это книга Второзакония, шестая глава. Пасук Рви, а не хуже. Четвертый стих, насколько я помню. Аз Шма Айн Гдола еш басов. В слове Шма, слушай, в конце Айн, буква большая написана. Адонай Логену, Адонай Эхад, Ведалет Гдола. Господь Бог, Господь един есть, и в конце слова един, буква далет, больше написано крупнее. И это намек на то, что внутри этого текста две эти буквы вместе они составляют слово «эд». «Эд» – «зот омерет». А «эд» – это свидетель. Йофи. אז כל אחד שמתפלל שמע ישראל הוא אמור להיות עד של האלוהים. Поэтому каждый, кто молится, слушая Израиль, он должен быть свидетель Бога. לא צריך להפחד מידי, איך קוראים זה? יהובה. Не нужно бояться свидетелей Иеговых. זה משהו אחר. Это что-то другое. ואני תמיד אומר, אם מישהו עושה מעניין טוב, משהו לא נכון, זה לא שייך אלינו בכלל. Я всегда говорю, что если кто-то из правильного делает что-то неправильное, то к нам это не относится. Идеи. Свидетели. Буре олам זה ישראל. Свидетели Творца – это Израиль. כי לעם הזה היה מופקד ספר תורה. Потому что этому народу было вверено Тора. העם שלנו היה צריך לפזר אור התורה לכל הגויים. И наш народ должен был распространить Тору всем остальным народам. והיו צריכים להיות עדי אדוני. И должны были быть свидетелями Богу. פה במזמור כתוב עדות לאסף. Здесь в псалме написано свидетельство для Асафа. מזמור. Псалом. פסוק שני. Второй стих. רואה ישראל. Пастырь Израиля. האזינה. Внемли. אז מזמור אומר, רואה ישראל. פסטר ישראלה. מי זה פסטר ישראלה? Кто это пастор Израиля? Мизмор, 1000 лет до Бият Ришона. 1000 лет до пришествия Мессии первого. Псалом. Мизе Баптигилим. Кто это в псалмах? Боре Олам, нахон. Творец. Роэ Исраэль, зэ Илугим. Пастор Израиля, это Бог. Нахон. Вема омер, а мизмор азе. О чем говорит этот псалом? Хаазина, кломар, такшивли, ахшава не русели даберет, хаазина ли. Послушай меня, внемли, сейчас я хочу поговорить с тобой. Рабутая, гувимшили. Возлюбленные мои. И мишу я гидла эмшеп, мила пастор, зе мила ханутсри. Кто вам скажет, что пастор это христианское слово, это неправильно. Ло нахон. Это неправильно. Нахну црехим леавин, че мила пастор, зе тиргум ми мила роэ. Мы должны понимать, что слово пастор это перевод слова пастырь. Ми турбут мизрахи. И из западной культуры. Мизрахи. Восточной культуры. Ми турбут мизрахи. С восточной культуры. А я митургемет мила литурбут марави. Было перенесено и переведено слово на западную культуру. Везе балатинус. И на латыни. Пастор. Слово пастор это на латыни. Зе мила ше она ле мила руэ. Это слово, которое такое же самое, как слово пастырь. Ве камуван ромим ве яваним. Айум миштамшим ба мила азот. И, конечно же, римляне и греки использовали это слово. И в первом веке, когда Евангелие начало распространяться, начали использовать это слово греки на греческом. И сегодня все считают, что это слово относится только к христианам. אבל זה תרגום. Но это перевод. המילה תנחית זה רואה. Танахическое слово это пастырь. אבל בשפות מערביות, היוונית והרומים, והיום גם סלובנים והכולם, כמובן שזה מילה שיש בה תרגום פסטור. И, конечно, сейчас уже от римлян, от греков перешло на западную культуру слово пастырь, оно имеет в себе внутри слово пастырь. Но смысл самого слова тот же смысл. А что это смысл? Смысл это внутренняя природа. Хон? Правильно? Нимашаль. Например. По Бейсраэль еш мелафефоним. Здесь в Израиле есть огурцы. Кен? Гам шама есть огурцы. И там где-то тоже есть огурцы. Авал ани ло яхол литон, ше огурцы эн бихлаль кешер им мелафефон. Я не могу утверждать, что у слова огурцы нет никакой связи со словом мелафефон. Нахон? Правильно? Зе ло машмаути. Это вообще не имеет никакого смысла. כי אותו טבע, אותו צמח, אותו פרי, אותו דבר, רק בשפה אחרת, זה נשמע שונה. Потому что тот же цвет, тот же вкус, так же он выглядит и так же растет, и это то же самое, просто на разных языках. במילה רואה ובמילה פסטור, אותו טבע. Поэтому в слове пастырь и в слове רואה одна и та же природа внутри. אותו משמעות. Тот же смысл. אותה כוונה. Тот же мотив. והרואה שלנו. И наш пастырь. בורא עולם. Это творец. ישוע המשיח. ישוע המסיה также. הוא רואה שלנו. Является нашим пастырем. כשהוא יבוא, שהוא בא. Когда он придет. בעבר שהוא בא, когда он уже пришел в первый раз так же, אמר לעצמו, שהוא רואה, он сам о себе сказал, что он наш пастырь. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Господь благословит нас. ולא יהיה לנו למכשול כל הפקיות האלו. Не будет нам преткновением все эти разговоры разные. Амен. Аминь. Он нетпалел, ואנחנו נעבור לסעודת האדון. Помолимся и перейдем к причастию. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה נותן לנו חן וחסד לחקור כתבי הקודש. Отец наш, царь наш, спасибо тебе за милость и благодать твою изучать священное писание. תברך אותנו. Благослови нас. שאנחנו לא נבגוד ממך ומתפקידך שאתה רואה שלנו, אמיתי. Чтобы мы не уклонялись от того, что ты наш истинный пастор. Шмор лану аль стиот элю. И сохрани нас от этих отклонений разных. Шем Иешуа Машиах Адонейну. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь. Аминь. Еварех Адонай Веишмереха Яэр Адонай Панавелеха Вихунека Иса Приветствуйте друг друга. Будьте благословенны.